придет в свой час. — Это правда Шекспир написал? В голосе Костика звучало удивление. — Вы не шутите? — Да куда уж тут шутить, когда чуть не пристрелили, — усмехнулся Саблин. Он собрался было уже спуститься с крыльца, когда его осенила идея. — Костик, ты ведь с мамой живешь? — Ну да, — чуть растерявшись, ответил санитар. — С мамой и с сестрой. — Старшей, — зачем-то добавил он. — У вас домашние животные есть? — Теперь нет. Голос Костика заметно погрустнел. — У нас кот был, 18 лет прожил. Я всю жизнь рядом с ним был. Усыпить пришлось 2 месяца назад. Мама так плакала, сестра тоже убивалась. Мы к нему привыкли, он хороший был, умный, воспитанный. — Щенка возьмешь? — предложил Сергей. — Хороший, умный. Ну, насчет воспитания пока сказать трудно, это уж как сам сумеешь. Он еще маленький совсем. — Породистый? — спросил лучший санитар судебно-медицинского морга. — Если породистый, мне не потянуть финансово, у меня таких денег нет. Но насчет породы ничего точно не скажу. Ветеринар считает, что это порченный спаниель. Отдаю бесплатно, только лапку еще немножко подлечить надо. — Правда? — обрадовался Костик. — За так отдаете? Без денег? — Без денег, — с улыбкой подтвердил Саблин. — Ну, если хочешь, подожди, я его сам долечу, а возьмешь, когда он будет совсем здоров. Так-то он в полном порядке, и глистов ему прогнали, и блох вывели. — Да вы что, Михалыч, да мы с мамой сами долечим, пусть мама отвлечется, будет о нем заботиться, ей полегче станет, а то она по коту нашему до сих пор горюет. Знаете, как она сказала, когда мы его усыпили? Я, говорит, все понимаю, 18 лет, но старый он уже, и чудес не бывает, а вот все равно дырка в душе осталась. — А когда вы щенка привезете? — Да хоть завтра. — Привезу завтра утром. А ты как раз с дежурства сменишься и заберешь его домой. Хочешь так? — Хочу. Глаза Костика возбужденно заблестели. — А маме ничего не скажу. Пусть сюрприз будет. А как его зовут? — Коржик. — Но ты, если хочешь, дай ему другое имя. Какое тебе понравится? — Коржик. — задумчиво повторил следом за Саблиным санитар. — А что? — Очень даже. — А пусть остается Коржиком. По крайней мере, не банально. Ну и слава богу, — подумал Сергей, шагая в сторону метро. Хоть какой-то вопрос удалось решить в позитивном ключе. День можно было считать вполне удавшимся.